рассказал о своей поездке на фронт. Прежде всего я вручил фюреру приказ Венка по 12-й армии, который он внимательно прочел и оставил у себя. Хотя никаких замечаний он не высказал, у меня сложилось впечатление, что фюрер вполне удовлетворен. Я доложил все подробности моих совещаний с командирами частей и соединений и обрисовал впечатления, полученные на месте. В это время поступило донесение о продолжавшемся наступлении корпуса Кёллера в общем направлении на северо-восток, Потсдам. Фюрер спросил, установлена ли уже связь с 9-й армией, но ответить на этот вопрос я не смог. Не имел сведений от 9-й армии и генерал Крепс, хотя радиостанция в имперской канцелярии прослушивала все ее радиограммы. Крепс получил приказ вновь потребовать от 9-й армии установить взаимодействие с 12-й армией и разбить вражеские силы, действующие в полосе между этими армиями. В заключение я снова попросил фюрера о беседе тет-а-тет, однако Гитлер пожелал, чтобы присутствовал Йодль и Крепс. Причина стала мне ясна сразу. Он хотел укрепиться в своем решении перед свидетелями. Мою новую попытку побудить его оставить Берлин фюрер категорически отверг. Но обсуждение на сей раз шло совершенно спокойно. Он заявил, именно его присутствие в Берлине и сознание этого побудит войска держаться до последнего и удержит население от паники. К сожалению, это необходимая предпосылка удачи уже начатых операций по деблокированию Берлина и успешных боев за город. Лишь одно доверие к нему — вот что дает вообще какой-то шанс на все еще возможный успех. А потому эту борьбу за Берлин он доведет до конца лично сам. Восточную Пруссию удерживали только до тех пор, пока его ставка все еще находилась в Растенбурге. А когда он больше не смог поддерживать боевой дух войск своим личным присутствием, фронт был там прорван. Так получится и с Берлином. А потому он своего решения не изменит и своего обещания армии и населению не нарушит. Все это было высказано с большой твердостью и без какого-либо видимого возбуждения. Затем он велел мне в тот же вечер снова выехать на фронт к Венку, Хольсте и другим, чтобы ориентировать командиров и сказать им «Фюрер ждет от вас защиты Берлина и своего освобождения». Он молча протянул мне руку, и мы вышли. Мне все-таки удалось вскоре найти предлог еще раз поговорить с фюрером наедине. Я сказал ему, что наши, мои и Йодля, персональные контакты с ним могут каждую минуту оборваться, если русские с севера перережут связь между Крампницем и Берлином. Я хочу узнать, начал ли он переговоры с вражескими державами и кто именно будет их вести. Сначала он заявил, о капитуляции говорить еще рано. А потом стал объяснять, что переговоры можно вести только тогда, когда будет достигнут хоть какой-то успех, в данном случае в Берлине. Я этим не удовлетворился, и тогда он сказал, что уже довольно давно разрешил вести переговоры с Англией в отношении Италии и немедленно даст Риббентропу указания насчет дальнейших шагов в этом вопросе. Примечание. Дальнейших шагов. На самом деле чистейшая ложь Гитлера. Об этой сцене известно следующее. Посол Хевель, представитель министра иностранных дел Риббентропа, спрашивает Гитлера о приказах его министру. Гитлер отрицательно качает головой. Хевель, мой фюрер, до последнего удара часов осталось всего 5 секунд. Если вы еще желаете достигнуть чего-нибудь с помощью политики, то теперь крайний срок. Гитлер, политика? Я больше никакой политики не делаю. Меня от нее тошнит. Когда я буду мертв, вам еще достаточно придется позаниматься политикой. О переговорах с Англией в отношении Италии речь не заходила. Напротив, высший чин СС и германской полиции в Италии обергруппенфюрер СС Вольф